Лицо и головы. Николаю Николаевичу Некрасову. Косте было 2 года и 4 месяца, когда он потерял мать. Он часто тягался с памятью, хотел вытащить материну внешность на поверхность, особенно образ ее лица. Помнил только, как голову гладили ее руки. Еще собственное ожидание матери у ворот. Она всегда приносила ему какую-нибудь сладость с рынка. Помнил действия. Приходила, подбегала, тянулся вверх. Поднимала, держала, обнимала. Руки длиннопальцы с острыми косточками, жесткими жилами и синими подкожными нитками. Позже он узнал, что такие руки хороши пианистам. И соломи на его голову гладили замечательно. 8-летним потом стоял в очереди под тоже очень хорошими руками. Меньше, чем у матери, но тоже острыми и длиннопальцами. Взял запястье, подтянул к своей голове, принялся гладить себя чужой ладонью. Хозяйка дернулась от удивления и злости, и, не успев успокоиться, вдруг отвлеклась, чтобы ругаться с пытающейся влезть без очереди, и забрала руку. Костину мать убили. У убийцы были черные рога, стертые копыта и мощный кистью хвост. До черта виновнику Костиного полусиротства не доставало разума, но почти по-человечьи хватало страха и сбитого инстинкта. У новой коровы не получалось ужиться с матерью. Любимые кости и длинные пальцы казались корове ножами, которыми ее обязательно зарежут. Когда однажды мать пришла доить, корова увидела, как ярко-оранжево задается сегодня муху-самолет, пролетающий на фоне заляпанного неба, и вдруг поняла, что сейчас ее убьют. Она атаковала самым острым, что у нее было, рогами, в то мягкое, из чего женщины доили себя в грудь. Мать полежала 2 дня и умерла. Корову, как та сама и предчувствовала, зарезали. Но следующим вечером отец сразу продал убийцу за полцены на мясо. Костя не достоял очередь и ушел. Мачеха с ног до головы упеленала его ругательствами и отняла ужин. Отец поспешил жениться на женщине со взрослой дочерью. Нужна была ласка и забота для 5 оставшихся полусирот. Матерью новая жена отца была только для своей дочери, а Косте и его сестрам получилось настоящей мачехой. Ее лицо Костя зачем-то помнил хорошо. Круглое, тонкогубое, с вечно нерадостными 3 морщинами и тяжелым лбом, обрамленное по-звериному жесткими волосами. «Кость в горле», — называла мачеха Костю. Его особенно не любила, потому что ему, как самому позднему, полагалось от нее больше всего внимания. Сестер он не просил класть ладони себе на голову, потому что их головы были такими же непокрытыми, а руки такими же маленькими, как и у него. После первого своего сближения с женщиной уже взрослый Костя взял ее мягкую руку и принялся гладить себя по темени. Женщина была совсем взрослая и понимающая. Она долго и щедро гладила его желтые волосы. Костя зажмурился и попытался вынуть из жижи памяти мать. Не смог. Потом у Кости появилась жена, старше его на 4 года. В первые семейные годы она много гладила его голову, шутила, что помогает ему думать в его инженерной работе. Но потом забегалась в хлопотах и перестала. Ее глажения все равно не помогали вспомнить мать. В церкви Костя всегда всматривался в образа женских святых, пытаясь по ним сконструировать образ лица матери. Святые то ли улыбались, то ли смотрели обреченно, но мать совсем не напоминали. Косте снились кошмары. Длиннопальцы руки с острыми косточками, жесткими жилами и синими нитками ласково гладили его макушку. Он смотрел вверх и видел женщину с головой коровы или мачехи. Последняя пугала страшнее, а корова была почти родная, привычная убийца матери. В детстве Костя боялся коров, потом страх высох. Костя приезжал к сестрам из города и сам доил их коров крепкими коренастыми ладонями с мощными фалангами и крепкой непрозрачной кожей. В кошмарах голова мачехи также похотливо улыбалась, как та не стеснялась улыбаться приходящим к отцу приятелям в его же присутствии. При виде коровы Костя начинал мычать, чтобы проснуться, а при виде гнусно улыбающейся мачехи он орал: «Верни обрез, стерва!» Стерву Костя повторял за отцом. Тот сам звал так новую жену из-за частых скандалов, которые она начинала. Бороться с ней отец не умел, пришибленный смертью любимой жены и уже почти старый. На момент второй женитьбы ему исполнилось 55. Во сне Костя то ли путал обрез с образом, то ли вспоминал историю о 4 чемоданах. Старший брат вернулся с 4 чемоданами тканевых обрезов. Ничего про то, откуда пришло добро и как брат получил его, Костя не знал. Понятно только, что это все придарила война. Чемоданы спрятали за русскую печь, и брат уехал в деревню направо, жениться на школьной учительнице. Дочь мачехи вернулась со стриженной косой и вышла замуж за засохшего матроса в деревню налево. Остальные дети разъехались. Костя учился в городе. Он уехал туда сначала из-за формы и еды. Вместе с одеждой в училище ему выдали первые в его жизни сапоги, а в столовой регулярно кормили. Но потом его удивили и очаровали законы Ома и истории о том, почему работают двигатели. Через коровник, с новой женой появились и новые коровы, по крыше, через сеновал, в дом пробрался человек. Он, как и Костина мать, не показывал лица, пришел в маске и сразу полез домовым в печь. Отец хотел защитить сыновей трофей, но получил удар в плечо и был слишком стар, чтобы биться дальше. Мачеха вовсе не испугалась и даже не стервозила на вора. Из всего получалось, что она знала человека под маской, а он знал, где искать чемоданы. После грабежа семья совсем развалилась, и мачеха уехала к дочери и ее мужу шить новые занавески на окна. Отец существовал несколько месяцев один. Костя нашел его печальным, нерасчесанным и необстиранным, посредине живого хозяйства. Мачеха-стерва все же работала у отца женщины. 80-летний Костя помыл посуду, вытер пыль своей старой футболкой и точно вспомнил лицо отца в тот день, когда вернулся в родительский дом после учебы. 2 недели назад Костя оставил на кладбище жену и тоже мучился теперь один, хотя, в отличие от отца, не имел сложного деревенского быта и многое умел делать сам. Подумал, что это их специальная фамильная судьба – оставаться без женской заботы. А еще решил, что после смерти женщины попадают в отдельный от мужчин рай, чтобы навсегда отдохнуть от домашних дел. Костя перевез отца к старшей сестре и спросил у нее, как выглядело лицо их матери. Сестра пододвинула Косте зеркало. Зеркало моргнуло от солнца и показало 2 одинаковых небольших головы с голубыми глазами, курносыми носами и волосами соломой. Сестра улыбнулась брату и сказала, что вот он, образ лица матери. Костя не согласился. В стекле это они, а у матери было другое, свое отдельное лицо. Он впервые тогда поссорился с сестрой, хотя привык никогда ни с кем не ругаться. Той ночью 2 кошмара сговорились против Кости. Длиннопальцы и руки с острыми косточками, жесткими жилами и синими нитками ласково гладили его макушку. Потом вдруг сгребли желтую его копну в железный захват и потянули на себя. Он посмотрел вверх и увидел там белоснежную, заплеванную веснушками голову в каске рыжих волос. В веснушечек корчилось от усердия, азарта и ненависти. Близко расположенные серые глаза широко открывались и закрывались, будто дышали, в густой рыжей оцинковке. Голова немецкого летчика немедленно отделилась от тела, резко взлетела вперед, развернулась и понеслась на Костю. Он побежал по открытому полю. Рыжая начала пикировать и плевать в Костю пулю. Просвистев над макушкой, она залетела далеко вперед. Развернулась, снова полетела на Костю с оглушающим свистом. Тот врос ногами в землю, часто задышал и принялся смотреть на приближающуюся голову. Она стреляла, плевки ложились в поле совсем рядом. Рыжая спикировала так низко, что стало заметно красную родинку у мочки уха. Костя рванул к лесополоске. Сзади в его сторону снова полетели пули-плевки. Костя пробежал мимо глухой коровы, спокойно жующей в поле. Ее голова не тронула. Костя ворчал. Зачем ему ребенком, мужчиной и стариком знать, как выглядели та корова, мачеха и рыжий фашистский летчик? Почему помнить наистрашное и забыть наилучшее? Зачем он так безласково провел много десятилетий, зачем сейчас опять один? Костя сильно обиделся на весь женский мир. С городских могильных камней по-обычному смотрели жена и сестра. Он сел на кованую лавку, погладил себя по белой голове и посмотрел вверх. Вдруг все заботливое, материнское, сестринское, любящее, любовное, что нашлось в мире в ту секунду, затянуло небо. Оно сказало, что закончившийся век был самым неженским, потому что датировал с собой слишком много смертей, детей и мужей. Что женскому так же тяжело пришлось без отцов и мужчин, как и Косте без матери. что про наплывающее столетие тоже никто не уверен, боится загадывать и гадать. Что образ материного лица, который Костя так хочет отнять у памяти, воссоздать нельзя. И жаль, что Евдокия Кукушкина, его мать, была так занята во время жизни и бедна, что не сходила к фотографу. Но, говорила женская, лицо матери — это и есть лицо его жены, когда Костя узнал ее в первый раз. Это и есть лицо его только что родившегося сына, а потом внука. Что образ лица матери — это первая и единственная Костина легковушка. Еще новая, улыбающаяся ему у завода после пятилетней очереди. Дальше женская не сумела продолжить, потому что рассеялась по всему миру делать свою обычную работу. Костя протер могильные камни, посидел еще немного и поехал домой готовить себе обед.